«Что-то невероятное!» — воскликнул он, захлебываясь от восторга. «Такого еще никто не видывал! Ну и ну! Ну и чудеса! Жизнь на Луне занимательней любой сказки!» Мы с завистью смотрели на пана Кляксу, а он упивался картинами, которые запечатлел его глаз, побывавший на Луне. Наконец пан Клякса овладел собой и сказал: «Сказка про лунных жителей затмит все сказки на свете, дайте только время». «А может быть, вы ее сейчас расскажете, пан профессор?» — предложил Анастасия. «Всему своя пора», — ответил пан Клякса, — «в особенности сказкам. Теперь пойдем обедать, а после обеда я прочитаю вам сон, который приснился Адасю Несогласке». Услышав это, ребята очень обрадовались. Мы наскоро пообедали и собрались в школьном зале. Пан Клякса сел за кафедру, раскрыл толстую книгу, содержащую описание лучших снов, и начал читать. Сон про семь тараканов. Мне снилось, что я проснулся. Пан Клякса превратил все стулья, столы, табуретки, кровати, вешалки, шкафы, полки и другие вещи мальчиков так, что всех вместе нас было больше 100 учеников. «Сегодня мы поедем в Китай», — сообщил нам пан Клякса. Я выглянул в окно. Во дворе стоял маленький поезд, составленный из спичечных коробков, а паровозом служил голубой эмалированный чайник. Он был на колесах, и из него валил пар. Мы сели в вагоны, и, как ни странно, все уместились. Пан Клякса сел верхом на чайник, и поезд загудел к отправлению. Вдруг в небе появилась огромная туча. Поднялся страшный ветер. Он перевернул все вагоны, то есть спичечные коробки. Надвигалась гроза. Тогда я побежал на кухню, достал из буфета 7 стаканов, поставил на поднос, вытащил из сарая лестницу и принес все это во двор. Пар, валивший из чайника, соединялся с тучей. Она угрожающе росла, и пан Клякса тщетно пытался заткнуть пальцем носик чайника. «Адась, спаси мой поезд!» — воскликнул пан Клякса, подпрыгивая вместе с крышкой чайника. Я приставил лестницу к стене и, держа в левой руке поднос со стаканами, поднялся на самый верх. Когда я достиг последней перекладины, лестница вдруг вытянулась и оперлась на тучу, так что я легко мог достать до нее рукой. Я взял ложку, которую тоже захватил на кухне, и стал разрыхлять тучу. Сначала я собрал в первый стакан дождь, потом соскоблил снег и насыпал во второй стакан. В третий стакан я собрал град, в четвертый — гром, в пятый — молнию, в шестой — ветер. Таким образом, я собрал в стаканы всю тучу, снял ее с неба, как снимают пенку с молока, и небо сразу прояснилось. Я не понимал только, зачем мне седьмой стакан. Когда я спустился вниз, поезда на месте не оказалось. Мальчики превратились в серебряные вилки и лежали рядком на земле. Только пан Клякса по-прежнему сидел верхом на чайнике, пытаясь заткнуть его носик. Я поставил поднос на землю и накрыл платком, как делают фокусники в цирке. «Что ты наделал?» — закричал пан Клякса. «Ты похитил тучу! Теперь никогда не будет ни дождя, ни снега, ни даже ветра. Мы погибнем от зноя». Я взглянул на небо, на нем не было ни облачка. И вдруг я понял, что это не небо, а голубой эмалированный чайник, точно такой, на котором сидит пан Клякса, только гораздо больше. Из чайника на землю струились лучи солнца, вернее, золотой кипяток. Жара становилась невыносимой. Пан Клякса не выдержал и стал быстро раздеваться. Но на нем было столько сюртуков, что раздеванию, казалось, не будет конца. Вдруг я заметил, что из волос пана Кляксы повалил дым. Я испугался, что пан Клякса сгорит, и, схватив с подноса стакан с дождем, вылил пану Кляксе на голову. Хлынул проливной дождь, он шел снизу вверх, как бьющий из земли фонтан —